Глава 1. Урок абордажа в открытом море. В один прекрасный туманный день в одной холодной, прихолодной стране много-премного лет назад по морю под названием Ванна Одина пробирались 7 маленьких викинговских лодчонок. Туман окутывал и миролюбивую страну, лежащую к северу, и остров Олух, лежащий к западу. И вообще окутывал так много, что казалось, будто лодчонки навсегда покинули землю и теперь плывут среди облаков, высоко-превысоко в небе. В первой лодочке, прозываемой «Толстый Боров», восседал брехун крикливый, косматый идиот 6,5 футов ростом в малюсеньких мохнатых шортиках. Мускулы у него на ногах были словно мечи для бейбола, а борода топорщилась во все стороны, будто ежик, в которого ударила молния. Брехун был главным наставником молодежи по программе подготовки пиратов на острове Олух, а это плавание сквозь туман представляло собой урок абордажа в открытом море. В 6 лодочках помельче, послушно следовавших за Толстым Боровым, сидели по 2 мальчишек, и были они учениками брехуна, подрастающим поколением племени лохматых хулиганов. «Слушайте сюда, жалкие сгустки девчачьих соплей!» громогласно возопил брехун, стараясь, чтобы его было слышно как минимум на несколько миль вокруг. «Сегодня мы будем отрабатывать приемы абордажа на примере самой легкой мишени – миролюбивой рыбацкой ладьи. Кто назовет мне первое правило засады?» «Захватить врага врасплох, сэр!» мгновенно отозвался сопляк-мордоворот. Рослый, до тошноты самодовольный парень с широченными ноздрями и неприятно пробивающимися усиками. «Отлично, сопляк!» – пророкотал брехун и продолжил на прежних оборотах. «В таком густом тумане вражеский корабль не заметит нашего приближения!» «Зато он нас прекрасно услышит!» – грустно подумал икинг-кровожадный карасик третий. Надежда и опора, и наследный принц племени лохматых хулиганов, вглядываясь в туман. «Разве что нам очень повезет, и мы наткнемся на совершенно глухих рыбаков из миролюбивой страны». Как это ни удивительно, икинг, кровожадный карасик третий, и будет героем нашего правдивого повествования. Я говорю «удивительно», потому что при взгляде на икинга первым делом замечаешь, что он самый что ни на есть обыкновенный мальчишка. Ростом невелик, слегка веснушчат. Лицо совершенно неприметное. В толпе мимо такого пройдешь и не заметишь. Его дракон Беззубик, в эту минуту мирно посапывающий у икинга за пазухой, тоже был самым что ни на есть обыкновенным коричным драконом. Пожалуй, единственной примечательной чертой Беззубика являлся его примечательно малый рост. Иначе говоря, он был в добрую половину мельче, чем драконы прочих мальчишек. А тут, как вы сами понимаете, особо гордиться нечем. Вопли брехуна разбудили маленького дракончика. Он высунул нос из-за хозяйской пазухи. «Что стряслось?» – недовольно спросил он по драконии. «Да так, ничего особенного», – шепнул в ответ икинг, почесывая Беззубика между рожками. Дракончику это очень нравилось. «Просто брехун разорался, сопляк выпендривается, а мы все плывем невесть куда в тумане и холоде, вместо того, чтобы сидеть у теплого очага. Так что можешь спать дальше, если хочешь». Беззубик закашлялся. «Чокнутые вы все викинги», – проворчал он. «Разбуди Беззубика, когда будет пора обедать». И он снова юркнул в уютную теплую ямку у икинга под мышкой. В лодочке рядом с икингом сидел его лучший друг Рыбьенок. Он был еще худее икинга и походил на кузнечика, одновременно страдающего астмой и косоглазием. Рыбьенок поднял руку. «Хорошо, сэр, допустим, в тумане они не увидят нашего приближения», – робко предположил он. «Но тогда каким образом мы увидим их?» «Да проще пареной репы, болван ты планктоголовый!» прогудел брехун, весьма довольный собой. «За миролюбивыми рыбацкими ладьями всегда следуют стаи малых черноспинных моредраконов. надеются поживиться рыбешкой. Вам просто надо идти на плеск их плавников, и вы найдете себе ладью. Тогда просто берете ее на абордаж и все дела. Только не забудьте про хулиганский боевой клич. А ну-ка, повторяйте за мной. Завопил брехун крикливый. Завопили 10 мальчишек, увлеченно размахивая мечами. «Я...» — повторили Икинг и Рыбьенок, без особого энтузиазма. «Миролюбивцы боятся нас, хулиганов. Почему? Один их знает. Итак, парни, в доказательство того, что вы выполнили упражнение, вы должны стащить и принести мне шлем миролюбивца. Это проще, чем отобрать у младенца соску!» — взревел брехун крикливый. «Да, чуть не забыл, голова садовая!» — продолжил он беззаботно. «Помните, ни в коем случае не выходите из этой бухты. Это очень важно, потому что к югу отсюда проходит теплое летнее течение. А в летнем течении сами знаете, кто водится». «Акулагады!» – испуганно пробормотал Рыбьенок. «Правильно, Рыбьенок. Акулагады. Думаю, Икинг, наш специалист по естественной истории, сможет нам о них рассказать». «Конечно, сэр!» Отозвался Икинг, радуясь, что его спросили по любимой теме – о драконах, и раскрыл потрепанную тетрадку вдоль и поперек, исписанную корявым почерком. Тетрадка называлась «Как разговаривать по-драконьи». В нее Икинг записывал все, что ему удавалось узнать о драконьем языке, а также о характере и привычках этих тварей. Начал Икинг, с трудом разбирая собственный почерк. «Акулагады – это драконы, внешне похожие на акул. Взрослые особи вырастают до 6 метров в длину. У них по 5 рядов зубов и...» «Короче!» – рявкнул брехун крикливый. «Они очень кровожадны и не только подбирают объедки, падающие с кораблей, но частенько забираются на сам корабль и охотятся на людей прямо на палубе. По суше они передвигаются быстрее человека. Я бы сказал, сэр, что если у нас есть хоть малейший шанс столкнуться с акулагадами, нам следует как можно скорее покинуть эти воды». «Клянусь Тором, малыш!» – ухмыльнулся брехун крикливый. «С таким отношением к делу ты бы лучше не выходил из дому. Я учу вас быть пиратами, а не слабаками». «А если мы заблудимся, сэр?» – робко поинтересовался Рыбьенок. «Заблудитесь!» – фыркнул брехун. «Как это заблудитесь? Пираты не заблуждаются!» «Честно говоря, сэр!» – осклабился сопляк-мордоворот. «Я вообще не понимаю, почему вы до сих пор не выгнали из племени этого Икинга никчемного и его рыбьеногого приятеля? Они нас только позорят!» Икинг и Рыбьенок подавленно переглянулись. «Вы только посмотрите на их шлюпку, сэр!» – не унимался сопляк. «Мы викинги, сэр! Величайшие кораблестроители древнего мира! А эта лоханка выставляет нас на посмешище!» «Утри сопли, сопляк!» – решительно возразил Икинг. «Наша лодка ходит гораздо быстрее, чем ты думаешь. Внешний вид, знаешь ли, обманчив». И тем не менее... Как это ни прискорбно, сопляк-мордоворот был прав. Решительный пингвин был не гордой ладьей, а разбитым корытом. Икинг и Рыбьенок построили эту шлюпку на уроках кораблестроения, а в плотницком деле они были не сильны. В конструкции что-то не заладилось, и лодка получилась не длинной и узкой, как положено быть настоящему викинговскому кораблю, а широкой и почти круглой. Мачта была слишком длинной и все время кособочилась на сторону, так что при сильном ветре посудинка принималась выписывать круги. А еще она протекала. Каждые полчаса горе-мореплавателям приходилось вычерпывать скопившуюся воду шлемом Икинга, потому что шлем Рыбьенога тоже протекал. Брехун крикливый с сомнением оглядел решительного пингвина. «Ха!» – протянул он. «Ты, сопляк, пожалуй, прав. Итак, — бодро провозгласил он, — как только я протрублю в трубу, упражнение начинается!» И поднес к губам витиеватый рог. «Ох, 1000 дохлых медуз!» — простонал Рыбьенок. «Как же мне надоела эта программа подготовки пиратов! Мы заблудимся, утонем, и нас сожрут акулагады!» зарокотал Рок.